Открываю глаза и резким движением руки превращаю зеркало в абсолютно черное стекло. Нет ни времени, ни желания возиться с его структурой, делая ее безопасной для простых людей, с грезой не связанных. Эльфийка молчит, глубоко дыша и медитируя, не иначе проверяя себя на настоящесть. Тут она может быть спокойной, в этом я уверен достаточно сильно. Мне удалось оборвать технику до фатального момента, но мне и самому неприятно, насколько близко мы прошли мимо очень нехорошей судьбы. Ну, не мы, а она, но я-то был рядом с ней и небытие ее, случись ему прийти, ощутил бы по полной программе. Больше я подобного делать не стану. Успокоившись, она ответила удивительно равнодушно, как для той, что стояла в шаге от распада души. Несмотря на все возможные преимущества, оно того не стоило. Не хочу показаться козлом, но ты была очень убедительна, когда желала проверить этот прием на себе. Осторожно пытаюсь оградиться от невысказанного обвинения. Пусть ты и не собиралась проверять сейчас, но сама идея была тебе интересна, верно? Кивает она, чуть приоткрыв зелень своих глаз бесстыжих. Но я рассчитывала на попытку в иной обстановке, да и не ожидала такого отката. Пусть даже ты практически весь его забрал себе. Я действительно желала открыть в себе полноценный навык пребывания вне бытия и причинности, но пока что мне, очевидно, рано для этого. Теперь окончательно понятно, почему она согласилась на риск там, где должна была не соглашаться. Я ведь даже не надеялся на положительный ответ, понимая, что такие эксперименты лучше проводить не на себе, а на пленниках или обработанных через грезу куклах. Но она не просто поддержала довольно безответственную идею, но еще и уцепилась за нее. Именно по этой причине я не слишком волновался о ней. Если бы была настоящая опасность, то столь осторожная особа наверняка бы не стала рисковать бесценной сутью своей. Интересно, это она, таким образом, смерти ищет, или так сильно хочет научиться лгать в моем присутствии? Не то чтобы я не доверял ей после всего уже увиденного в сердце ее, но она вполне может желать иметь свои тайны и не желать их показывать, даже если и не помышляет о предательстве. Это естественная реакция любого видящего на более сильного и умелого. Или я просто начинаю тупить и ищу черную кошку в пустой комнате. Потому что уметь прятать себя и других ей нужно даже больше, чем мне самому, меня, по крайней мере, не смогут найти через имеющиеся образы. Ты тоже извини, ясновидение отлично заменяет тысячу слов, так что при желании мы могли бы нормально пообщаться, вообще не раскрывая рта. Я слишком увлекся и не привык к наличию рядом коллег по цеху. Моя промашка. Не хочу прерывать ваш загадочный обмен не слишком понятными фразами, но можете ли вы снизойти до того, чтобы раскрыть суть произошедшего вашим соратникам? Лосий вмешался очень удачно, разорвав неловкую тишину между двумя личностями, которые не привыкли приносить извинения за свою тупость. Я полагаю, случилось что-то серьезное. На пересказывание произошедшего за время нашего двухчасового отсутствия ушло около 10 минут. Эльфа предпочитала молчать, но удачно дополняла мои, слишком малопонятные выражения. В отличие от меня, она маленький лес бумаги успела исписать отчетами о своих видениях, которые приходилось доносить до личностей, видящими не являющихся. Так что там, где я терялся, подбирая подходящее словосочетание, она справлялась достаточно легко. Опыт в бумагоморательстве – это тоже опыт и глупо будет его недооценивать. Как ни странно, но основную задачу мы выполнить все же сумели, проанализировали состояние накрывших столицу сетей, настроенных на поимку любой полезной информации. Собрали они ее действительно много, но не про нашу компанию. Теперь же, изучив, пусть и поверхностно, основные механизмы ждущих нас подлянок, можно работать чуточку смелее. Только отдохнем немного, потому как сил мы потратили немного, но вот морально оказались выжаты насухо. В этот раз зеркалом пользуюсь только я сам, в то время как Тиа использует ритуальную фигуру в виде неправильного конуса, сплошь исписанного архаичными эльфийскими рунами. Мне, кстати, пришлось потратить часть свободных реагентов для того, чтобы создать краску, какой она эти руны рисовала. Оценив качество оной краски и скорость изготовления, обладающей целым списком свойств микстуры, подогнанной индивидуально под конкретный ритуал и ритуалиста, она очень странно на меня посмотрела. Работать нам теперь куда проще, так как не давим друг на друга своими классами. И пусть ей было куда неприятнее, но и мне рядом с ее противоестественным светом становилось неуютно. Вот еще одна странность, Между прочим, я за эльфами и раньше наблюдал, улавливая это ощущение далеких звезд, что смотрит из их душ, но тогда это казалось просто частью их силы, отдаленной и не слишком выделяющейся на фоне тех же стихий или моей тени. Но после того, как мне пришлось присмотреться к этому сиянию поближе, я уже не так спокоен. Сияние это настолько непонятное, не похожее на все, что я видел до этого, что у меня рефлекторная гида включается только при попытках заглянуть поглубже. Вход, в этот раз лидирующую позицию той, кто направляет вектор внимания, занимает тя, а я, наоборот, поддерживаю и углубляю ее сканирование. Такая тактика позволяет ей не только прятаться за моей, фигурально выражаясь, спиной, обманывая поставленные против нее ловушки и барьеры, но еще и самой действовать, прячась в тени созданных мною обманок, дополняя то, что пропустил уже я. Дистиллированный опыт множества веков, в течение которых она играла в эти игры, нельзя недооценить, да и глупостью будет не попробовать поучиться. К ее чести, она тоже учится и усваивает мои методики, получая от этого не меньше, чем я от нее. Здесь же видна принципиальная разница в том, как мы оба предпочитаем действовать, не только в плане ясновидения, но и вообще в любой ситуации, будь то сражение, подготовка к нему или разработка планов. Она, как и любой эльф, действует от опыта и знаний, что накоплены были как ею, так и множеством ее сородичей. Этот опыт настолько плотный и дистиллированный, что в нем легко найти ответы на любые вопросы и задачи. Смертельной ошибкой будет считать ее предсказуемой, действующей шаблонно. Да, шаблоны те есть, да только они настолько разветвлены, сложны и адаптируемы к любой ситуации, что можно только мечтать о том, чтобы удивить ее. За свою жизнь она забыть успела столько, сколько ее противникам за 100 лет не выучить. Дело не в том, что ее действия предопределены заранее составленным планом, а в совершенстве и устойчивости этого плана к любым возможным факторам. На любой вражеский ответ у нее заготовлено 5 своих, на любую уловку 10 способов обернуть ее против хитреца, на любой необоримый козырь 100 способов нивелировать его, сведя урон к минимальному значению. А я действую абсолютно в ином стиле, хотя до этого момента, когда сравнил себя и ее, даже не осознавал этой разницы толком. У глупенького Костика стиля вообще нет как такового. Я не обучался в магических академиях, не впитывал муштру инструкторов и премудрости наставников, готовых провести мимо опасных любому новичку смертельных ошибок и подводных камней. Все, вообще все, чем я владею, оттачивалось в смертельной лотерее, где нет победы, только возможность оттянуть конец. Я не заучивал комбинации, а создавал их на ходу, применяя в тот же миг и допиливая напильником прямо на бегу. Мне неизвестны аксиомы и базисы, энциклопедические знания, без которых просто не могут работать нормальные зрящие. Костенька, живая насмешка над тщательно лелеемыми доктринами и тайными техниками культиваторов. Адаптивность против подготовки. Опыт древности против мгновенной импровизации. Полное отрицание чувств против столь же полного их контроля. Мы могли бы стать интересными противниками друг другу, одинаково неудобными для каждого из нас. Но работая в паре, соединяя наши сильные стороны и нивелируя слабые, эффективность возрастала не на порядок, но все же очень заметно, а ведь мы только-только притирались друг к другу, осваиваясь на новой территории. Подсвечиваю образ, говорила Тиа, которую уже не видно было из-за сводящего с ума сияния рун ритуального круга. Перевожу, отклони, перенаправлю, обманку, еще, теперь разделить, дальше. Каждое слово, вершина айсберга, когда основной диалог между нами проходит в информационном поле, когда нам приходится обменивать правду на правду с такой частотой, что я чувствую себя скачиваемым торрент-файлом. Медленно и не торопясь, мы обходим сети ловцов, потихоньку начиная собирать нужные нам знания. Гадство, тормози. Мне тоже нелегко говорить, особенно с учетом необходимости скрывать использование грезы. Подменяю, исправь. Ага, вижу. Просто пни этот мусор. Сейчас прикол будет. Вчерашняя ловушка, которая легендарный артефакт, нашла себе очередную жертву. Все же очень коварная штука, о которой достаточно просто знать, чтобы вызвать на себя ее внимание. Мне эти ей приходится буквально заставлять себя забывать о ней, чтобы не тратить заготовленные обманки. Но, не зная заранее о наличии подобной ловушки, даже зная ее методику действия и принцип работы, не выйдет пройти мимо. Пока ты воспринимаешь любой фрагмент информации, любое видение, может оказаться триггером ловушки. Я очень хочу себе такую же штуку, или чтобы у моих врагов ее не было. Вложенная вовнутрь множителя череда образов слишком подробно и правильно, чтобы быть полученной в ходе разведки или сбора информации. Тщательно скрываемая горечь и боль в ответ на незаданный мною вопрос отвечает лучше любых слов. Ясновидцы из Вечного Леса поделились подробным оттиском своей бывшей соратницы, превратив и без того опасную ловушку в практически необоримую. Впрочем, пусть даже множитель настроен на поиск и пеленгацию Тиалрианрили из дома Туманного Древа, ветви цветочной синевы, соцветия из Вечного Биения, но обычных шпионов и прочую братью он тоже ловит и фиксирует, а при необходимости и выжигает мозги направленным импульсом безумия, запускаемым по прямой команде операторов артефакта. В моем восприятии, эта штука чем-то неуловимо напоминает слюнявую и непослушную собаку, что бросается на каждого случайного прохожего. Если прохожий – хороший парень, то отделается только испугом и обслюнявленной рожей, то есть полностью просканированной сутью и наложенной меткой. А если не очень хороший, то этот песик тебе головушку и отгрызет. Кому-то он ее и отгрызал, кто-то отделывался ранами, кто-то умудрялся откупиться косточкой, сбежав от отвлекшегося пса, а некоторые и сами могли отбиться. Главное, никто не уходил обиженным, не засветив себя во всех возможных смыслах. Тя говорила, что множитель достают редко, так как он, подобно безбрежному оку, требует определенных условий для полноценного использования. А еще его заряд очень ограничен и обновляется только при одном астрономическом феномене, какой бывает раз в 21,5 год. На этот срок артефакт может работать в активном режиме около полутора месяцев, так что каждый день его не расчехлишь. Впрочем, сейчас та ситуация, когда одна легендарка, пусть и очень сильная, это даже слишком мало. Если же серьезно, то от множителя нужно избавиться, иначе мы никак не сможем работать в столице. Ясновидение стало для меня слишком надежным инструментом, чтобы отказаться от него полностью. Потому и выбрал я этот момент уже для своей атаки. Схождение. В словах решимости шлейф из инструкций, а моя воля медленно и максимально безболезненно перехватывает инициативу в нашей двойке. Риск, несомнение, но попытка оценить степень опасности и понять мой план, который для нее по-прежнему не очевиден, пусть даже я и не скрываю цепь его событий и возможные варианты результата. Приемлем. Прямое указание на опасность множителя для нашей анонимности и устанавливаемые им препоны на любой маломальски полезной активности. Жертвы, запрос на отношение к последствиям моего плана касаемо тех, кто окажется в эпицентре происходящего события, которое, она уверена, будет весьма опасным. Мудаки. Ответ значит только и исключительно то, что обычно вкладывают в сказанное слово, после чего я уже не могу говорить, полностью сосредоточившись на своих действиях. Прямо сейчас множитель нашел себе новую жертву, а управляющие им видящие, всем кругом давит оную жертву, которая отчаянно пытается разорвать контакт и опирается на помощь уже своего круга. Обычно смертельная дуэль таких специалистов попросту не состоялась бы, при одинаковом мастерстве видящих, нанести сколь-либо серьезный урон друг другу они не могут. Обмануть, подставить или перехитрить, сколько угодно, но вот убить не выйдет. Нет, есть, конечно, классы, именно на поиск и устранение других зрящих прямо через трансы рассчитанные, но мы говорим о примерно равных в своих возможностях специалистах. Наличие легендарного артефакта, очень даже к убиению любопытных пригодного, несколько сместило баланс сил. Враждебный империи видящий был хорош, ничуть не слабее, а может быть и сильнее главного в имперском круге, но его поддержка была недостаточно хороша. Там были и усиливающие ритуалы, и заранее принятые перед погружением зелья, и личные артефакты для защиты или повышения концентрации. Но у имперцев было все то же самое, только с сильной легендаркой сверху. В общем, ситуация для решившего пошпионить была нехорошая. Я видел старого, иссохшего от возраста, но сохранившего ловкое и крепкое тело мужчину в огромном тюрбане, что сам по себе служил неплохим усилителем. Ощущал его учеников, как молодых, так и уже имеющих собственные седины. Осязал запах наркотических благовоний, что дымились в ритуальной комнате алишанского видящего. А еще я легко различал могучие заслоны из чужой боли и крови, что алишанцы использовали для обороны от множителя, пытаясь скормить ему пожеванные тьмой души жертв, успев спасти своего лидера из-под взора явно имеющих на него зуб очей. Имперцы опирались на относительно нейтральный астрал, А вот их коллеги на очень любимую всеми чернокнижниками тьму, что так легко усиливает любую магию, если ей правильно заплатить. Вероятно, алишанский старец получил бы какие-то травмы, но все же смог вырваться. Пусть он и не ждал увидеть множитель в действии, но о самом существовании ведал, как ведал и о принципе его действия. При поддержке своих учеников он бы отделался испугом и парой месяцев недееспособности, парой лет в худшем для него случае. Ну, а имперская команда получила бы какую-то там премию и отпуск, наверное, за приведение враждебного видящего в негодность к службе. Этот вариант меня, очевидно, не устраивал, так что пришлось делать то, что у меня классно получается, творить смертельно опасную для себя и всех, кто окажется рядом, херню. Любой образ, любая мысль, видение или душа, попадая в грезу, может быть искажена самым непредсказуемым образом. Для моего класса, одной из важнейших способностей как раз и было умение распознавать степень искажения и достоверности получаемых видений. Но эту неприятную слабость можно обернуть той еще силой, превратив в смертельное оружие, идеальное именно против моих коллег-ясновидцев. Отражаем один образ, искажая его, после чего получившийся результат искажаем еще раз. Зеркальный коридор, внутри которого любые осколки событий будут превращены в концентрированное безумие. И таких образов я накопил достаточно, чтобы использовать их при необходимости, если найду подходящую цель, какую мне вообще не жалко будет. Отрываю взгляд от своего зеркала, доставая из-за спины второе, маленькое. Это зеркало словно разбили, а после собрали обратно, будто какую-то мозаику. Вот только каждая отдельная деталь, каждый кусочек ранее цельного зеркала, показывает свое изображение. И если чрезмерно глубоко в него посмотреть, то там ты и останешься. Даже меня эта штука пугает, хотя именно я ее и создал-то. Сияние звезд становится едва терпимым, когда те ограждают себя от моей гранаты в руках обезьяны. Защита здания неприятно растягивается, но блокирует резко возросшие планарные эманации. Греза отлично может скрывать, даже если прятать приходится мощный ритуал с применением энергии звезд. Спустя несколько секунд, едва видимый за сиянием силуэт эльфийки подает знак готовности. Она закрылась от возможного отката и заодно готова прикрыть меня, если я подставлюсь. Молча переворачиваю разбитое зеркало над зеркалом рабочим, высыпая осколки прямиком в зазеркальный портал. Все остальные действия уже проведены заранее, так что мне нет нужды даже направлять удар, его самого направит туда, куда нужно мне. Оттиски множителя, алишанского ублюдка и его имперских коллег стали полноценными маяками, по которым и был сориентирован удар. Удар, пришедшийся в единственную вещь, что связывало их всех, в сам множитель событий. Понимая принцип действия артефакта, я все равно не могу перестать удивляться тому, как его вообще создали. Ведь если подумать, то в основе множителя лежит простой кристалл памяти, базовая побрякушка любого прокачанного видящего, в которую он запихивает свои видения, чтобы после их разобрать подробнее. Это я имел от щедрот администрации такие классы, что мне подобные вещи просто не нужны были после сколь-либо нормальной прокачки. А когда я только развивал ясновидение, то просто не знал об их существовании. Хотя именно тогда, до того, как я научился использовать зеркала в качестве разномастных артефактов, усилителей или тех же кристаллов памяти, такая штучка мне бы не помешала. Возвращаясь к теме множителя, в его основе лежит своеобразный сосуд, в какой помещается информационная матрица, оттиски нужных событий, а потом уже сам артефакт напрямую ищет любые связи с заложенными в него событиями. Приправьте это второй основой в виде особого поля, что связывает множители душу любого, кто осознает существование образа обманки. В результате имеем практически идеальную в своем роде вещь. Отбиться от него можно, как можно и разорвать контакт, но вот сделать это незаметно не вышло бы даже ути, то есть ее бы не поймали, и даже метку она бы смогла не дать поставить, но самого факта, образа ее присутствия рядом хватило бы, чтобы найти нужные зацепки и выйти на саму эльфу, при необходимости, через еще одно высшее чудо. А дальше та самая песня, какой опасался я сам. В пределах Вечного и его пригорода очень легко отправит штурмовую группу порталом по одной только наводке видящих. Вот будь она уже далеко-далеко, тогда ей было бы достаточно просто резко разорвать контакт, уничтожить все следы своего пребывания, затереть образы и бежать подальше. Даже сумеем перцы открыть портал, это было бы не быстро, Да и точность была бы далека от совершенства. Расстояния отлично спасают от таких вещей, спору нет. Но вот диверсантам внутри городских стен всегда очень неспокойно. Слишком много чар, барьеров и уже готовых телепортационных маяков. Впрочем, опять отвлекся, что неудивительно, нет желания смотреть, воспринимать того джинна, какого я выпустил из бутылки. Тщательно скрытая через внебытийность атака, в моем восприятии выглядящая десятком зеркальных стрел, переливающихся болезненными оттенками привычной фиолетовой дымки, достигла образа множителя и, нет, не разломала его нахер, хотя могла, а просто влилась в его сосуд. Какой-то бесконечно короткий миг эта субстанция переваривала вложенные в сосуд оттиски, а потом жахнула. Меньше пары секунд и агония видящих закончилась, оба круга, как и лишанский, так и имперский, попросту подохли в муках, когда их души разорвало в клочки порывом концентрированной информации. А самое приятное здесь то, что множитель выступил фильтром, вычленив одну только безумную какофонию образов, но не прикосновение грезы. А значит, имперцы будут считать эту мерзость трюком алишанцев, ибо безумие и боль – излюбленные орудия тьмы и тех, кто ее использует. Алишан, в свою очередь, посчитает это заготовкой имперцев, но даже если и не посчитает, то свои выводы о чем точно не сообщит. Ну и, самое главное, злосчастный множитель событий больше для меня не опасен. А вот для владельцев очень даже, так как заряд мерзости, который должен был бы рассеяться в вечно изменчивой грезе, оказался закупорен в сосуде артефакта. И сам артефакт теперь эту мерзость транслирует вокруг, отчего даже подойти к нему довольно тяжело. И если они еще смогут его выключить, особенно если это будет делать кто-то не слишком чувствительный или тот, кого не жаль, то малейшая попытка использовать легендарку или хотя бы очистить ее от моего творения, приведет к тому, что это творение на пользователя и вывернет. Что-то мне подсказывает, что как минимум до конца цикла работы, то есть еще на 9 лет, множитель из колоды козырей Вечной Империи выпал. Да и потом на полную очистку может понадобиться не один цикл перезарядки, а сразу несколько. А хороши мои лапищи. Вон, даже система расщедрилась на новый титул. Проклинающий легенды, легендарный. Среди всех жалких и нелепых поделок разных ремесленников, отдельно стоят подлинные шедевры, равных и подобных которым не сыскать. Легендарные артефакты способны на множество вещей, о которых обычным наделенным можно лишь мечтать. Уникальная реликвия, достояние нации, бесценное сокровище, для всех, кроме вас. Вы не просто сумели уничтожить легендарный артефакт, нет, вы прокляли его, сделав опасным для его владельцев на многие годы. Впрочем, даже проклятая легенда остается легендой. Бонус. Плюс 10 к характеристике восприятия. Плюс 10 к характеристике концентрация. Удивительно хорошая награда, если не считать плохо завуалированного оскорбления в адрес плохого отношения к реликвиям. И, если подумать, то я понимаю, почему награда столь хороша. Да, я приложил не слишком много усилий. Пожалуй, этот титул один из самых легко полученных в моей коллекции. Каким бы опасным ни было зеркальное безумие, но эта техника все же была под моим контролем. Мне доводилось использовать куда более страшные трюки, с кошмарными последствиями в мой адрес в случае осечки. С другой стороны, сумел ли бы я получить такой титул на каком-то из наших артефактов, окажись я достаточно безумным, чтобы попытаться, а вот и хренушки. То есть, если действительно заморочиться использовать алхимию или очень специфически вывернуть классовые умения, то можно попробовать. И то, далеко не факт, что результат будет столь же разрушительным, как и с множителем. Я могу легендарный артефакт уничтожить, тупо разломав его или растворив в потоке энергии враждебного плана, могу испортить своими попытками влияния, но именно превратить работающий артефакт в проклятый, нет, такое мне было бы не по силам. Тут просто удалось, вернее, удалось натолкнуться на артефакт совершенно особой направленности, что так удачно попал под точно так же особую атаку. В результате вышло то, что вышло, причем реально так неожиданно, что я поневоле чувствую себя мерзким читером. Ну нет того ощущения, что полученная награда не просто заслуженная, а вообще не добавленная. Мне что, досталась халявная плюшка? Обычная такая плюшка, не угрожающая целостности души и задницы, что-то грядет, что-то очень нехорошее. Нужно будет тщательно все проверить 33 раза. Выпали из транса мы в буквальном смысле, успев как следует просеять сеть видения и заметить еще несколько сотен подготовленных ловушек, включая даже наборчик легендарных артефактов. 3, если точнее, плюс еще парочка не совсем подходящих по своей сути. К счастью, среди них не было столь же коварных и мешающих нам, каким являлся множитель. Ситян Вея, доставшаяся империи веков от одного очень старого подземелья, что располагалось на юге империи, была артефактом именным, созданным каким-то охренительно могучим наделенным много лет назад. Эта штука была идеальным оружием против крупных заговоров и прочей чепухи, но мало помогала найти одиночку или небольшую группу. Суть работы сети была в том, что она накрывала собою определенную территорию, где просеивала все видения, даже мусорные. Обычно, даже если диверсанты оставили какие-то следы, оттиски событий, какие смогли зацепиться за реальность, то их еще нужно было найти. Огромное количество информации, среди которой найти что-то конкретное можно только случайно или огромными усилиями слаженной группы видящих. Ни одним кругом, нет, самым настоящим кругом кругов. Такую конструкцию создать и поддерживать могут лишь несколько государств в мире. Милорету, например, даже с учетом ока, оставалось только мечтать о таком чуде. Слава моей паранойе, заставляющей скрывать любые возможные зацепки. По факту, даже легендарка не смогла бы найти многое из того, что я скрывал. С другой стороны, чертова сеть работала на всей территории сразу, что мне было не по силам. Да, я мог прозреть путь прямиком к нужному выводу, не утруждаясь прямым поиском, но все же это впечатляло. Я бы точно потратил немного времени на то, чтобы узнать о сети побольше, но деликатный намек со стороны Ти заставил тратить ресурсы организма на действительно нужные знания. Впрочем, я все же выпытал у нее известную информацию по этому творению. Между прочим, эту бандуру использовали очень странно, только на поиск Ти и неизвестного адепта Тени, хотя критериев поиска можно было выбрать куда больше, практически без потери эффективности. Тот же множитель, даже обладая куда меньшим запасом активных тегов, искал одновременно целую плеяду образов, проверяя их и, при нужде, атакуя носителей. Такое ощущение, что кто-то очень опасался, что сеть найдет кого-то или что-то кроме нас. Неужто они тут решили поиграть в престолы? Я бы подумал, что имперцы просто артефакт перенапрягать не желают, но ведь нет, работает на максимуме, прожигая ресурс, чуточку остывая и вновь разгоняясь. Я видел, как от долгой работы эта стальная паутинка, занимающая всю стену огромного зала, постепенно раскалялась до красна. Они ее что, совсем не жалеют, или хотят поломать, а потом попилить откаты на ремонте? Ох, не нравится мне все это. Предательское слово позволяло услышать все разговоры на определенную тему в пределах города, хотя громадный вечный оно накрывало не полностью, оставляя без внимания окраины и пригород. Увы, но хоть мы и обсуждали произошедшие события довольно активно, но делали это внутри нашей временной базы, а уж отсюда, без моего разрешения и воли, ни один блик, ни одно слово, ни одна картинка не выйдет наружу. Только заранее готовые и сгенерированные обманки. Исключение точно не для обычных легендарок, хотя и звучит это той еще похвальбой. Обычная, вслушайтесь только, обычная легендарка. Чистотой помыслов можно было проверить степень вины определенной личности в каком-то конкретном преступлении. Сейчас через нее прогоняли всех неблагонадежных и подозрительных, пользуясь возможностью закрутить гайки. К счастью, нужно было знать имя и внешность того, чью чистоту проверяешь. А проверять простых авантюристов будут примерно никогда, там ограниченное число использований в году. Счет каждый день пополняется, но тратят заряды они куда быстрее отката. В общем, несмотря на довольно значительное число хорошо знакомых ТИ артефактов, куда большую проблему представляли несколько легендарных видящих, работающих вживую и поддерживающих собственные круги. Может быть, они бы прибавили нам двоим мороки, заставляя больше прятаться и меньше искать. Но моя внезапная диверсия, похоже, напугала их до чертиков и столь же сильно взбесила. Практически все взгляды были направлены в сторону Алишана и зыркали они очень недобро. Из видений, да и просто из слухов, я знал, что конфликт между двумя могучими государствами уже практически предрешен, но сейчас я его, похоже, ощутимо ускорил, заодно убедив всех и вся в том, что версия союза осеннего палача, прикольная имичка, надо будет сострить по этому поводу, с алишанскими теневыми мастерами, очень даже верная. Они бы меня просто удавили при попытке к ним обратиться. Почти весело произнесла Тиа, гася свой ритуальный круг. Да и я сама бы удавилась, прежде чем помыслила бы о таком союзе. Да, несмотря на завесы тайн, нам все же удалось заглянуть под покров расследования имперцев, во многом благодаря поднявшемуся кипешу, что заставил образы вскипеть, а несколько зеркал и гладко отполированных мраморных плит уловили в отражениях своих нужные сцены. Заметка. Если когда-то стану главой тайной службы, прикажу делать пол матовым, черным и не дающим бликов не только в зонах особого контроля, но и вообще во всех зданиях ведомства. Они явно что-то о зеркальщиках знали, но все же недостаточно осторожными были. Впрочем, там такая паника была, что они не могли молчать, бегая из одного кабинета или ритуального зала в другой. Да и не напрямик они говорили, а сложными противоясновидческими шифрами. Только их умели вскрывать мы оба, причем те даже быстрее меня, за счет все того же опыта. Она их реально расшифровывала по оттенкам сказанного, когда мне приходилось напрямую вырывать смысл сказанного, игнорируя сами слова. Ну, формально, это куда вероятнее твоей встречи со мной. Выступаю в защиту умников и зачей, жестом прося ее уйти из ритуального круга, после чего с истовым наслаждением заливаю сияющие руны чернильной темнотой концентрированной тени. Вот же хтоническая гадость. Тя не спорила с необходимостью зачистить ритуальную конструкцию, осознавая, что она взяла слишком много и удержать схему под контролем не могла бы. Не постоянно и со стопроцентной гарантией, а держать рядом с работающими зеркалами, которые я как раз контролировал достаточно хорошо, непрерывный источник сияния звезд был опрометчивым поступком. Хотя ей явно было очень жаль потраченных на эту мазню реагентов и составов. О, не говори мне о вероятностях, молю тебя. Похоже, осознание успешности миссии оказалось достаточно радостным событием, чтобы вернуть в нее хоть немного чувств. После того, что с ними происходит в твоем присутствии, я не слишком удивлюсь, если к концу года весь город провалится в пекло к дьяволам. Да и не тебе, Тин, говорить о чуждости моих сил. Свет звезд далек для всех наделенных и наделенности лишенных без исключения, звездорожденные просто на шаг к ним ближе. Полностью погасив сияние теневой материи, принимаюсь вытягивать обратно уже ее, так как густота и мощь использованного мною ластика не только стерла все следы ритуала, но и грозилась пробить дыру в реальности, открыв пролом в тень, а столь агрессивную среду скрыть будет трудно, особенно если ее влияние очень старательно ищут. Защита может и не выдержать, я бы сказал не на шаг, а на много-много шагов. Возражаю из чистой вредности, впитывая последние отзвуки шороха теней прямиком в себя. А ведь оно во всех вас сидит, только прячется лучше. Спорить не стану. Признает она мою правоту, не желая продолжать спор. Мы многим обязаны звездам, но стараемся не распространять слово об их истинной силе. Они всегда с нами, верно, в каждом из нас, но мало кто рискует шагнуть в их объятия. Даже среди нас. Это заслуживает отдельной беседы, но намек уловил. Принимаю невысказанную просьбу не давить дальше. Захочешь, расскажешь позже, при случае. После полученного титула и успешно проведенного сбора информации я пребываю в удивительно благодушном настроении. Желания вытаскивать из нее клещами подробности планарной связанности эльфов и звезд не было совершенно. Скорее присутствовало желание хорошенько перекусить и сыграть в кости с командой. Намеков прямее еще сыскать нужно. С легкой иронией поддевает она меня, входя в гостиную. Но я благодарна. Это не сказать, что страшная тайна, но тема очень неприятна любому звездорожденному. Это вы о чем? О сиськах, небось, говорите. Тария выпрыгивает таки чертик из табакерки, будто дежурила здесь нашего появления. Признавайся, рассказала ему о той технике. Правда же, Тин, ну будь ты человеком, а не эльфом, расскажи и мне. Я же хорошая. Очередная, какая уже по счету не упомню, рулада Тари о тайных эльфийских техниках раздевания взглядом, заставляет Тию встать аки вкопанной, сделать несколько глубоких вдохов, после чего повернуться к девушке и уже не столь безэмоционально, как прежде, высказаться. Тария, союзница моя, с таким тоном говорят с непослушными детьми, которым никак нельзя дать по заднице. Я даю тебе слово свое, подкрепила бы его именем своим, имея я на то имя право, поклялась бы именами сущностей высших, не желая я скрыться от их внимания. Слово мое таково, никаких тайных техник раздевания взглядом для танцоров и иллюзионистов мне неведомо. Это не значит, что их нет. Это не значит, что я не видела их использования кем-то из бывших братьев и сестер моих. Это лишь значит, что я действительно не знаю механики таковых техник и не могу ничего тебе подсказать. Прошу лишь поверить в мою искренность, ибо силы мои уже на исходе и я готова начать срываться на грубость. Тария явно не ожидала столь эмоциональной реакции от всегда спокойной и непоколебимой эльфы. Ладно, ладно, поняла, но раз уж ты такие техники все же видела, хотя говорила, что не знаешь. Так вот, раз уж ты их видела, то, может быть, хоть подскажешь чего-то. Ну не верю я в то, что ты ничего в таких техниках не поняла. Ты шикарна, могуча и вообще, это, как оно, звездное. Могу же я попросить соратницу мою, Тию, о такой маленькой услуге? Несколько секунд я все же был уверен, что эльфийская ликвидатор все же не выдержит и снова просочится через пол, скрывшись от назойливой сокомандницы, но, вероятно, хорошее настроение у нее было не моим воображением и не актерской игрой, а настоящими чувствами. С несколько обреченным вздохом, всем видом своим показывая, что она снисходит и делает одолжение, Тя в очень человеческом жесте махнула рукой, почти в точности повторяя мой собственный жест смирения. «Да быть тому по желанию твоему». С типичной своей торжественностью дает она согласие. «Но прошу запомнить, что в силах моих дать лишь базовые подсказки на твоем пути. А еще мое имя, сокращаясь до боевой формы, не изменяет окончаний. Я, Тя, спросит, Тя, сия вещь принадлежит, Тя, или просто обращайся ко мне полным именем. Не буду лгать о том, что меня смертельно оскорбляет такое искажение боевого имени, но раз уж ты стребовала с меня знания, то прими и просьбу». Пока радостно визжащая Тария, уже успевшая убедиться в том, что мой метод телепортации трусов для нее не подходит, утаскивала бедную плененную эльфийку в свое темное логово, я только головой покачал. Некоторых людей очень трудно понять, даже если и провел с ними много времени и, казалось, изучил их от корки до корки. Надеюсь, только она Тию, то есть Тя, не съест, или не соблазнит. Я, конечно, в душе не ю, как без использования ментальной коррекции затащить в постель мою новую соратницу, но Тария даже гестию как-то уломала на предмет весело покувыркаться, при этом без малейшего использования своего главного мозголомного орудия. То есть, в теории, я могу просто выразить желание, чтобы Тя ответила ей взаимностью, и, уверен, эльфа молча и без сомнений последует такому намеку, но я-то этого делать не стану, а без такого приказа такой исход событий нереален. Но это, мать ее, Тария, из-за чего я уже ни в чем не уверен на 100%, и при этом Тя еще меня обвиняет в том, что я обижаю теорию вероятностей. В очередной раз спускаясь с набившего оскомину чердака, начинаю понимать, насколько ребятам было тяжело ждать меня, когда они сидели на ферме перед штурмом каменной. Я хотя бы могу ясновидение прокачивать, как и Тя, или алхимией заниматься, а вот им вообще ничего, кроме попыток развеять скуку, не оставалось. Сидение в четырех стенах и само по себе может стать той еще пыткой. В прошлый наш общий сеанс видений Тя несколько надорвалась, прикрывая нас от какого-то очень хитрого эльфийского зрящего, который отлично знал ее манеру работы и, вероятно, действовал с разрешения империи, так как не опасался их сигналок и ловушек. Мне удалось выдернуть ее из-под взора, а она сумела прикрыть меня и себя, так как тоже хорошо знала когда-то близкого коллегу. Но следующий сеанс решила пропустить, то ли и вправду надорвавшись немного, то ли не желая показывать свою боль. Тот видящий был одним из немногих, кого она считала другом. Считала. Сейчас же эльфийка довольно живо обсуждала с лосием различные школы фехтования и преимущества одних типов одноручных клинков над другими. Она была магом, но ближним боем владела и не чуралась его, как и любой обученный ушастый. Пусть великим мастером она была лишь во владении кинжалами, луками, посохами и копьями, но и фехтовальными клинками владела на мастерском уровне. Плюс, конечно же, школа и выучка, что позволяли ей просветить лосе, во многом вынужденного следовать моей парадигме самоучки-суицидника и развиваться самостоятельно. Ганс вслушивается в их спор, временами вставляя реплику другую, насколько ему позволяет собственный немаленький навык фехтования. Впрочем, для него сам процесс сбоя на клинках был вторичным, он предпочитал любые драки заканчивать быстро, либо отступать тропой, если сделать это не получалось, но комментировал четко и по делу, являясь полноценным участником дискуссии. Тария молча медитировала, пыхтя при этом аки-паровозик, причем буквально. Дымка была результатом несформированных иллюзий, которые она пыталась сделать максимально прозрачными, оставив их бесплотными, но при этом способными частично плотность обретать. Это настолько странный способ освоить телекинез через использование иллюзий, что я невольно подумал об удалении гланд через задницу. И только Гестия бездельничала, читая прикупленную еще в Тавимарке книгу. Мемуары одного очень известного в прошлом охотника на нематериальных тварей, который довольно дельно и подробно описывал свои похождения. Как минимум в плане типичных трюков всякой мерзости и способов эту мерзость переиграть, в первую очередь, тактически. Было там и довольно много написано о порождениях мглы и способах их развеять на клочки. Неудивительно, что Гестия очень внимательно читала это творение, делала пометки на полях и закладки оставляла, где еще информацию о способах противодействия таким охотникам искать. Мое появление не осталось незамеченным, особенно после того, как я демонстративно поднял руку вверх. Минуточку внимания. Немного пафосно начинаю свою речь, но под ироничными взглядами соратников быстро сдуваюсь. КХМ. Так вот, уровень подозрительности стражей очей упал достаточно сильно, чтобы можно было выходить из дома, не опасаясь нарваться на еще одну аватару. А если будем сидеть и дальше, то подозревать могут начать уже наши арендаторы шишки из гильдии. Подозревать совсем не то, но нам любые подозрения не к месту. В общем, предлагаю потихоньку снимать осадное положение. Единогласно, выкрикивает Ганс, даже не выслушивая остальных. Чё, мы все жуть как хотим под солнышком пройтись. А эльфа просто серьезно аж до самой задницы, так шо знает, шо наше прикрытие лучше не ломать почем зря. Так шо единогласно. Главное, Тин, не устрой еще один переполох схожего масштаба, потому что еще несколько недель в заперти сидеть я уже не выдержу, добавляет Лоси, сдерживая улыбку. А то мы все тебя знаем. И ведь они кивнули, подтверждающие так, все скопом, даже Тиалриан Риле, хотя уж точно чья бы корова помалкивала. Блин, я, выходит, один в этой компании могу в историю вляпаться, хватит меня ущемлять. Ой, все, высказываю самый убойный и неоспоримый аргумент, я хочу пожрать и выпить, предлагаю какую-то харчевню из тех, что получше. Окончание всего этого безумия и комендантского часа – отличный повод его отметить. Возражающих не нашлось, да и смысл им всем возражать. Мы же не на штурм дворца идем, а просто перекусить, выпить и пообщаться. Вероятно, даже удастся устроить случайное знакомство с новой будущей сокомандницей. Мы уже договорились, что выдавать она себя станет за обычного друида уровнем ниже 20-го. Именно на таком уровне Тиа умеет использовать стандартные чары друидов, а не свои жуть кошмарные выкидыши эволюции. Этот план мы уже обсуждали, так что налажить не должны. Я же буду рядом, держа мешочек с зеркальными осколками, количество которых надо бы пополнить, на случай внезапного возобновления поисков. Прикрыть всех своих товарищей я должен успеть в любом случае, а отдых нам действительно нужен. Как минимум потому, что весь этот цирк с вынужденным домашним арестом начался, по большому счету, из-за меня. Главное, и вправду не устроить ничего случайно, а то уже не смешно будет. Глава 12. Красиво жить не запретить, пусть даже и регулярно предпринимаются попытки подобных действий. Владелец крупнейшей помеси ресторана, казино и развлекательного центра во всем Вечном, несомненно, знал эту истину и уж точно не боялся того, что ему красивую жизнь попортит. Если верить слухам, то владелец дома тысячи зрелищ вплотную подбирался к героическому статусу, а охраны и наемников, что берегли его бизнес от чужих посягательств, хватило бы на захват среднего размера графства, причем быстрый захват. Это место было характерно не только своей известностью, но еще и весьма различным социальным статусом тех, кого здесь привечают. Огромное здание, чем-то напоминающее земные многоэтажки, было целым комплексом строений, поддерживаемых могучей магией и хитро навороченной гномьей инженерией. Здесь размещались и горные дома, наркотические курильни, рестораны с самой причудливой кухней, экзотические бордели, бойцовские арены и черт знает что еще. Чем-то это место напоминало вечную библиотеку, так как без пространственных искажений здесь не обошлось, просто разница была очень заметной. Все же в доме дым был пожиже, а труба куда ниже. Хотя, как раз дымок тут, вне сомнений, был забористый, как нигде больше. Извне здание действительно походило на многоэтажный жилой дом круглой формы, где внутри кольца стен был большой внутренний двор с парком и игровыми площадками. Только умножать это пришлось бы на неопределенную величину. Если высота здания соответствовала обычному 5-6-этажному дому, встречались в городе домики и повыше – Да хоть тот же дворец, то вот объем занимаемой территории был сопоставим с крупной магической гильдией. Да что там, даже гильдия авантюристов, мною посещенная, занимала если и большие пространства, то совсем не намного. Войти сюда, как уже говорилось, можно было практически кому угодно, если у него были достаточно серьезные деньги, приличный вид и наличие мозгов, которые не позволит бузить почем зря. Конечно же, не могло обойтись без разделения по степени платежеспособности и знатности, ведь на многие этажи или в особые комнаты простым посетителям дороги нет. С другой стороны, тут никто не удивится тому, что в одном огромном зале на танцующих циркачей и циркачек будут смотреть как простые наемники при крупных деньгах, так и кто-то из высшей аристократии, занявшие отдельную ложу. И это я еще не упоминаю банальный приход инкогнито, ходят слухи, что в свое время еще молодой император тоже любил захаживать сюда, сливаясь с толпой. Ставлю мешок алхимического серебра на то, что сам владелец учреждения эти слухи и распускает. Одно можно было сказать с полной уверенностью, место было действительно уникальным, не имеющим аналогов в империи веков. В том, что нигде во всем мире ничего похожего нет, я уже не уверен, но вот в империи, наверное, все же нету. Именно сюда, как можно догадаться, мы и пошли сбросить пар и отдохнуть после длительного сидения в заперти. И мы были не единственными, кто пострадал от прошедшей по городу волны обысков, сканирования и арестов. Если верить слухам и видениям, то многие силы за это время потрепали друг друга до кровавых брызг. И это я еще не упоминаю о тяжелом и давящем предчувствии очередной войны. Последний полномасштабный конфликт с Элишаном был окончен более полувека тому назад. Да, с тех пор не стихали мелкие приграничные конфликты и регулярные диверсии, но сейчас все грозилось вылиться в еще одну масштабную зарубу, и хорошо, если в нее будут втянуты только Империя и Элишан. Союзников хватает, что у тех, что у других, и если они их всех призовут на помощь, то полыхнуть может весь континент скопом, а потом и заокеанские страны на огонек придут, если не вмешаются сразу. Люди были все на нервах и в плохих предчувствиях, а цены на оружейные амулеты, алхимию и военное снаряжение росли день ото дня, грозясь взять новую планку. Нажиться на поставках желали многие, но все они понимали, что могут и лишиться всего-всего, что нажили за годы относительного мира. Гильдийские коллеги, такие же наемники-авантюристы, как и наша легенда, поделились информацией о потихоньку растущем спросе на наемников. Причем берут на длительные контракты, с более чем отличной оплатой, но довольно размытыми условиями труда. Торговцы, аристократы, гильдии и денежные мешки готовили себе свои маленькие армии, надеясь то ли пересидеть, то ли самим кого-то прижучить, пока никто не видит. С учетом такого настроения, люди буквально побежали сбрасывать напряжение в дом тысячи зрелищ, как только для этого выдалась подходящая возможность. В этой толпе желающих хорошенько гульнуть напоследок легко было затеряться маленьким и скромным нам, что мы и проделали практически без осознанных усилий с нашей стороны. Все же в доме явно игрались с пространством на весьма высоком уровне, только здесь это была не столько защита, сколько дополнительные квадратные метры, в какие можно было впихнуть посетителей и обеспечить над ними наблюдение и контроль. Как минимум, обслуга точно пользовалась всевозможными амулетами, что позволяли им переходить из одной двери в другую таким образом, чтобы оказаться на пару этажей ниже и в противоположном конце строения. Не вся прислуга и не вся охрана, а только самые главные в их составе, но сам факт наличия такой магии, применяемой для столь обыденных целей, говорил об этом месте красочнее всякой рекламы. Мы свои кости бросили в огромном зале, по форме напоминающем какую-то помесь автопарковки и театра. Идущая спиралью лестница от низа до самой крыши, вокруг которой были натыканы уютные комнатки-ложи, рассчитанные на небольшие группки. В центре строения было совершенно пустое пространство от вершины и до самого дна, которое тут было глубже уровня земли за счет подземных этажей. Там не было ни пола, ни потолка, а его роль исполняли сети из укрепленных алхимией веревок и цепей, что создавали площадку для местных артистов. На каждом этаже были свои специалисты по развлечению толпы, и все они, время от времени, менялись местами с помощью все той же локальной телепортации или механических рычагов, что опускали одну сцену или подымали вверх другую. Цена за такое царское зрелище была такая, что Ганс едва не сживал от жадности собственный воротник, но нам всем настолько осточертело сидение в заперти, что я наплевал на слишком высокую для группы нашего уровня цену билета, ограничившись проверкой на подлянке через ясновидение. Нетрудно понять, что раз уж мы здесь сидим, то ничего не нашел, а подозрения, если и возникнут, то совсем незначительные. Просто попробовали эти понаехавшие столичной жизни и принялись отрядную казну просаживать со всей подобающей безответственностью. Странная штука. Тарья смотрела на поданное ей блюдо, заказанное методом тычка наугад, с неким интересом, близким в своей природе к научному. Что это вообще такое и почему оно похоже на чьи-то мозги? Оно и впрямь выглядело так, будто кто-то порезал мозг на дольки, обжарил их в масле и подал к столу с салатом и сырными шариками. Внешняя схожесть могла бы быть вызвана множеством причин, но реальной была только одна, самая очевидная. Потому что это и есть мозг рыжей древесной обезьяны. Лоси, как и все мы, был изрядно поражен окружающей обстановкой, но умение держать морду возвышенно аристократичной было, в его случае, чем-то вроде непрописанного в статусе системного умения, так что внешне он выглядит так, будто всю жизнь по таким местам гулял. Я слышал, это блюдо довольно популярно среди народов джунглей, откуда моду на него привезли в более цивилизованные земли. Несмотря на внешний вид, это довольно вкусное проявление их кухни, пусть и требующее правильной обработки и высокоуровневого повара для того, чтобы раскрыть все грани вкуса и убрать вероятность отравиться или подхватить какую-то заразу. Поначалу мозг вообще подавали прямо в черепе обезьяны, иногда даже живой, но, не желая шокировать публику, сменили подачу. Если Лоси и ожидал от Тарии бурной реакции, а он ожидал и втайне надеялся, то ему пришлось разочароваться. Услышав объяснение, девушка совершенно спокойно кивнула и принялась орудовать ножом и вилкой, доказывая, что уроки этикета через грезу пошли ей впрок, несмотря на ее любовь к развязности и показательное пренебрежение манерами. Она бы и ручками кушала, но блюдо к этому не располагало, да и слишком горячим было. «А, хорошо», только и ответила она, пережевывая первый кусочек, макнув его в небольшую мисочку с соусом. «Я-то боялась, что это какой-то гриб. Терпеть не могу грибы, если честно. К тому же, ты, Лоси, не прав». Последняя фраза сопровождалась обвинительным тычком вилкой в направлении обвиняемого, правда, к счастью, пустой вилкой, без кусочка мозгов на ней. «И в чем же неправота моя? Скажи мне, будь добра». Бедный парень уже давно привык игнорировать подколки девушки, развив изрядную толстокожесть. «Я просто замираю в ожидании истины». Подкрепляя свои слова, он элегантно отпил из стеклянного бокала, довольно дорогая штука, какую, в отличие от обычной посуды, точно бить о чужие лбы не захочешь, свое вино, буквально всем видом демонстрируя, насколько он не может дождаться ответа. Так сильно не может, что того гляди уснет прямо тут, посреди легкого гула и шума толпы. В этом блюде просто не весь мозг, если я хоть что-то понимаю, а я понимаю. Тут же высказалась девушка, не переставая вкушать экзотическую кухню. Они явно разделили его на несколько порций, плюс еще и пожарили. А из живой обезьяны кушать мозг можно только в сыром виде, иначе она быстро перестанет быть живой. Она и так перестанет, но ты ж меня понял. Не, закатываю глаза, но разнимать начинающуюся перепалку этих двоих я не собираюсь, да и не смогу, если честно. Вот серьезно же, там где Ганс со своим просторечием смотрится насквозь органично, отчего даже Лосий забил на идею научить его возвышенной речи, то в случае Тари она отлично умеет говорить нормально. Просто ей патологически нравится доводить Лосия и ему подобных до нервного тика такими словечками. И ведь ей самой не слишком нравится превращать свою манеру разговора в таковую обычной хабалки. Совсем уж цветисто общаться она тоже не любит, но говорит понятно и по-своему красиво. И только для Лосия, а теперь еще и тебя, она делает исключение. Сам я заказал какой-то странный стейк с травяными специями и сразу несколькими соусами. Блюдо, в отличие от моих опасений, было не маленьким кусочком на огромной миске, а громадным пластом нежнейшего мяса, едва на этой огромной миске помещающегося. Тут голодным не уйти. Скорее, нужно следить за тем, чтобы не обожраться. Тин, ты шо, опять из жрачки зелье бахаешь? Тычок в плечо от Ганса выбивает меня из моих размышлений, заставляя заполошно втягивать едва заметные искорки эссенции обратно в сосуд. «Вы, опять тебя несет, куда не надо, командир!» Отвечаю ему уничижительным взглядом, долженствующим показать все превосходство моего выдающегося интеллекта над его ущербным деревенским мышлением, но добиваюсь только еще одной волны смеха, теперь уже при поддержке всех остальных соратников. Даже Гестия, предательница, прикрывает довольную улыбку бокалом с вином. Как будто я настолько отбитый и увлекающийся, что буду на людях превращать мясо в своеобразный съедобный флакон для трех разных зелий. Два на усиление работы желудка и одно для нейтрализации алкоголя. Вам всем показалось. В словах моих сталь, а на лице абсолютная уверенность в своей правоте, взведенная в абсолют. Показалось, я сказал. Я сказал, показалось. Вы, будь что, вздумали мне не верить. Да вы, да я. Ну, может быть, я и вправду излишне увлекаюсь. Иногда, почти всегда. Группы артистов менялись довольно часто, примерно раз в час-два. Мы здесь сидели долго, планируя провести в кутеже по меньшей мере сутки, на что вся окружающая обстановка и была рассчитана. Не в одном только ресторане просидеть, но и потанцевать сходить, на бои посмотреть, может даже в кости поиграть, если захочется. Однако, признаюсь, было в этом что-то приятное, сидеть в удобных креслах, потягивать легкие напитки, таскать столь же легкие закуски и обсуждать старые сиськи танцовщиц. Приходилось признавать, что в сиськах эта стерва разбирается лучше нас всех вместе взятых, хотя Ганс очень возмущался, когда она это признание у нас потребовала. Здесь действительно знали толк в развлекательных программах. Всевозможные танцы, причем костюмированные дальше некуда, были только вершиной айсберга. Я видел целый ансамбль чернокожих дамочек, одетых в пальмовые листья и кокосовую стружку, или что у них там на одежду пошло, и выглядели их трясущиеся груди не пошло, а реально интересно. Подача танца, задымление, где дымом управляли сразу две магички, создающие всевозможные завесы и фигуры из зонного дыма, бой барабанов и даже сюжет этого самого танца. Тот случай, когда при наличии голых тел смотришь отнюдь не на них, а на саму картину. Вся история, безо всяких слов повествующая об охоте двух охотниц на дикого зверя, что грозился их то ли сожрать, то ли полюбить, захватывала от начала и до конца. Да, сюжет примитивен, но сыгран с отличным мастерством и приправлен великолепными спецэффектами. И это несмотря на легкое ментальное поле, заставляющее зрителей сильнее сопереживать сценическим образом. Не агрессивное воздействие и не опасное для зрителей, а своеобразный эффект артистических классов, вроде песни барда, только не настолько мощно. Потом были три женщины, все до единой очень хрупкие и тонкие, из-за чего казались в своих костюмах почти детьми. Форм у них не было, да и тела их были прикрыты тканью с ног до головы, не оставляя даже прорези для глаз. В общем, никакого эротизма, товарищ попаданец. Зато у них были ленты, многие метры разноцветных лент, какими они управлялись, невозможной для простого человека сноровкой. Уровни у всех 21-е, а запасы магических сил вполне пристойные. Волшебный во всех смыслах танец, пополам с магическим контактным телекинезом, позволял создавать и отыгрывать с помощью этих лент целый фильм, как до того с дымом у негритянок, только куда многообразнее. Их сил не хватило бы для того, чтобы показывать такое на каждом этаже башни ресторана, по которым их телепортировало, но им помогала сама конструкция их сцены. Там, среди веревок и цепей, были вплетены дополнительные ленточки, густо расписанные рунами, а в узлах он их лент скрывались магические накопители. Хватало для того, чтобы почти не тратить своих собственных резервов. Впрочем, их было аж три тройки, то есть, три полных смены, пока одни пляшут, две остальных группы спокойно отдыхают. Всех так восхитило зрелище, что кто-то из противоположной нашей ложи аж попробовал выпрыгнуть на сцену, но уперся в магический барьер. Руки покрытого шрамами лысого мужика засияли бордовым светом активируемого умения, но его быстренько скрутили товарищи, отговаривая от мысли пробить дьявола в барьер и приобнять прелестных нимф, высказав им свое уважение. Причем он реально именно похвалить их хотел, а не поиметь, что характерно. Успокоили ценителя прекрасного быстрее, чем вмешалась охрана, до этого сидящая в своей собственной ложе и внимательно следящая за порядком. Даже договорились с сонной охраной, чтобы одна из танцовщиц вышла из-за барьера и приняла позвякивающее спасибо. Ее еще приглашали выпить и покушать, но та только глоток воды себе позволила, приподняв свою тканевую маску. По ее словам, какие я расслышал благодаря сфере теней, ей во время работы кушать нельзя, иначе стошнить может. Кстати, выглядела эта тетенька довольно мило, пусть далеко не так сногсшибательно, как другие местные девушки. Третьей группой было целое шоу, исполняемое тремя иллюзионистами, которые не жалели ни магии, ни резерва, не фантазии. Они даже принимали заказы за отдельную плату, показывая все-все, что уважаемые клиенты захотят. Несмотря на самый высокий уровень и самое-самое большое впечатление на публику, именно эта компания не вызывала у нас всех никаких эмоций вообще, мы и получше видели. Атария, если постарается, может и показать получше, хотя она и не артистка, а приключенец со стажем. Наша партия самоубийц, кстати, большую часть представления протрындели друг с другом, чем, я уверен, немного оскорбили иллюзионистов. Один из них, самый молодой, даже собирался было припугнуть наглых нас иллюзией разбегающихся из-под мисок пауков, но, прежде чем мое видение стало правдой, старший в их триаде молча прикрыл его лишним слоем иллюзии и пробил тому смачного леща, аж свалив его на задрожавшие от падения веревки. Ну да, оскорбления оскорблениями, но местные посетители могли бы и за оружие взяться, пусть с ним сюда и не пускали, если не считать кинжалов и ножей, что больше статусные предметы, чем именно оружие. Лично нам боевилок хватило, чтобы нашпиговать всю троицу на голых рефлексах. Хотя, что-то мне подсказывает, что гнева начальства на возможную жалобу он боялся куда сильнее недовольных шуткой клиентов. Последними выступали четыре дамочки, среди которых только две обладали классами. Но они обе были 20 уровня гипномантом и соблазняющей, а двое остальных, их ассистентками и, как я понял, показательным пособием. Впрочем, пособием они пользоваться не стали, сразу с апломбом и пафосом заявив, что готовы позволить славным героям и могучим воинам проверить, устоит ли сталь их воли против нежнейшего шелка удовольствия, что связывает разум надежнее крепчайших цепей. Последнее, если что, прямая цитата. Я, лично, не понимал, на что они вообще рассчитывали. Даже с учетом заверенных охраной клятв и наличия публики, что проследит за их деятельностью, какой дебил даст себя сделать жертвой в таком представлении. Как оказалось, я тупо недооценил умение этих красавиц брать на слабо. Удачно поставленные намеки и сразу несколько зрителей решили показать, что уж они-то никаким чарам не поддадутся. А дамы только добавили огня, как бы невзначай добавив, что каждому выстоявшему пред их соблазном будет выдано немалое денежное награждение за участие, так сказать. К слову, один из мужиков, монах по классу, таки сумел удержаться в сознании, несмотря на довольно мастерские попытки оного сознания лишить. При этом он не уходил в глубокую медитацию, отрезая себя от слуха, зрения, касания и от мира вообще, это было запрещено правилами. Спокойно выдержал несколько попыток вывести себя из равновесия, после чего дамы вполне достойно признали поражение, выпили с ним легчайшего вина, поцеловали его в каждую щеку, оставив следы от помады, отдали ему награду и, уже мысленно, помянули не злым словом всех монахов и их классовую устойчивость с копом. А вот остальные таки показали шоу всем зрителям, как и планировалось изначально. Сели в мягкое кресло, закрыли глаза, послушали голоса этих двоих, да и все, собственно, ничего унизительного с ними не делали просто потому, что их друзья и товарищи были рядом и могли люлей навешать. Один собирал видимые только ему золотые монеты, сыплющиеся из пробитых карманов его штанов. Второй признавался в любви к стулу, который в его воображении был его давней любовью. Он, кстати, неплохие стихи читал, судя по всему, им же и написанные. Третья и третья получили внушение в том, что левая их ладонь – эрогенная зона. Причем не их, а партнера, его у нее и ее у него. По просьбе ржущей над ситуацией парочки, это внушение у них оставили, заверив, что к утру оно распадется.